со всей компанией вашей по вопросу об альманахе, который вам следовало бы сделать. Поэтому не соберетесь ли вы ко мне все в пятницу часов в 8 в 8:30? Если решите, известите меня об этом завтра. Жму руку. 5 мая 21 года. А. Пешков. Михаил Леонидович. Михаил Леонидович Слонимский. Опять распахнуто окно кабинета на Кронверкском. Неверная, язвительная весна севера началась теплом. Горький, упираясь кулаками в подоконник, жмурится на небо. Ему неудобно стоять, высунувшись наружу, но он долго не может расстаться с ощущением пригретости, ласки солнца. Потом он поворачивается лицом в комнату, глаза его после света кажутся потерявшими зрачки, и он словно отсутствует еще некоторые секунды. «Хорошо», — говорит он речи обычного ока, — «почти как на Капри в январе месяц». Потом начинаются содрогания кашля, и в промежутке между ними он выдыхает. «Капри, черт побери! Не законопатит ли опять эту самую уважаемое окно в мир?» Он живет, ничуть не уменьшая своего разбега, взятого, наверное, в юности. Это и есть напряжение воли, которым он преодолевает болезнь. Он также подвижен, даже более прежнего легок. Еще больше вокруг него людей, он говорит безудержнее, алчность свою к искусству. Он как будто умышленно возбуждает, все время говоря о нем. «Была у меня молодежь», — рассказывает он, — «побеседовали». Я говорю им, так писать, как они пишут, нельзя. Что они делают? Берут шинель Гоголя и придумывают, какой эта шинель должна быть в наше время. Он делает кругообразные движения пальцами, точно выворачивая наизнанку воображаемое одеяние. Куда это годится? Кроме того, пишут так, что ежели пришло бы желание перевести их сочинение на иной язык, из этого ничего не получилось бы. Где же их поймут, кроме какой-нибудь Калужской губернии? А ведь надо писать так, чтобы все поняли. Но народ обещает нечто значительное. Хорошо будет писать Лунц. Зощенко тоже будет писать. Весьма интересен. Весьма. Его улыбка идет по следам памяти, любованию разнообразными писательскими качествами, сопутствуют оттенки добродушие, снисходительности, а то вдруг коварство или мгновенного охлаждения. Плохо, когда не достает культуры. Но быть чересчур литератором — опасность не менее серьезная. Можно ведь долго писать под Замятина, потом под Ремезова, потом еще под кого-нибудь. Что толку? Любопытно следить за Шкловским. С ума сошел человек на сюжете. Написал книжку про Розанова, а Розановым в ней не пахнет, все про сюжет. Если не освободиться от этого, ничего не выйдет. Но какой талантливый человек. А всех их вместе взятых побьет Всеволод Иванов. Большой писатель, большой. За каждой сменой его чувств, тончайше отраженных лицом, я вижу одно, очень стойкое, неотступное. Это жажда отыскать что-нибудь хорошее у другого писателя, особенно у молодого, выделить это хорошее и одобрить. Как редко встречается такое чувство в литературе. Любить работу ближнего становится утраченным искусством. Горький владел им от природы, так же, как любознательностью, и, конечно, совершенствовал его усердно, так же, как свою любовь к литературе вообще. Есть люди, склонные попрекнуть Горького чрезмерной щедростью на похвалы. Спору нет, ему доводилось и ошибаться, и разочаровываться в своих надеждах. Но кто учтет, сколько создано отличного в советской литературе, благодаря безбоязненному и всегда целеустремленному поощрению Горького? Обособленный от узких вкусов, стоявший всегда над школами, Горький мог одобрять явления, исключающие друг друга. Однажды он нетерпеливо спросил меня: «Вы слушали Маяковского?» «Послушайте». «Прочитал мне свои 150 миллионов, какой, скажу я вам, человечище!» Другой раз он дивился Чапыгину, написал, понимаете ли, пьесу «Горе Славич». на языке XII века.